Привет, меня зовут Лиза Марантиди, я редактор «Гусь-гуся». Это подкаст «Где сидит фазан», в котором мы рассказываем о цветах и о том, какие смыслы они передают. В этот раз мы поговорим о сером и серебряном цветах. Мы делаем этот подкаст вместе с Домом культуры ГЭС-2, новым пространством в центре Москвы, возникшим на месте очень старой электростанции. Этот выпуск мы записали прямо в ГЭС-2, на открытой встрече с вами, нашими слушателями. Поэтому не обижайтесь, пожалуйста, если качество записи будет не таким хорошим, как в других эпизодах. И не удивляйтесь, если услышите фразы вроде «сейчас я покажу вам картину» или «на этом автопортрете можно увидеть». Наша бессменная ведущая Алина Аксенова показывала на встрече разные изображения. Ну а вы сможете посмотреть их в наших соцсетях или найти в интернете сами. Итак, передаю слово Алине. Дорогие друзья, всем добрый день. Возможно, кто-то из вас прослушал подкаст полностью о цветах самых разных, ярких и не очень, или об отсутствии цвета, потому что я рассказывала и о черном, и о белом, а вот сегодня серый и серебряный. Серебро — это металл, металл драгоценный, и добывали этот металл с самых-самых древних времен. Ну, примерно 5000 лет назад уже точно это происходило. Серебро очень удобно добывать точно так же, как и золото, потому что оно обнаруживается в виде слитков. И эти самые слитки можно потом переплавлять и изготавливать уже изделия нужной формы. И если мы задаемся с вами вопросом, что же делали из серебра в самые древние времена, то, наверное, ответ самый понятный, самый очевидный. Это были, ну, например, монеты. Их делали в Древней Греции, в Древнем Риме. Это были государства, в которых очень активно была развита торговля. Соответственно, монет там было очень много. И монеты эти чеканили. Вот можно из металла отливать какую-нибудь форму, какой-то предмет интересный, а можно сильно-сильно по металлу ударять молотом специальной формы для того, чтобы получился какой-то рисунок на этом серебряном предмете. Серебро — довольно мягкий металл, поэтому чеканке он дается очень легко. Так что серебряные монеты — это очень распространенная история. Ну, а еще, конечно, украшения. В Древнем Египте их было очень много. Украшения были нужны не только для красоты, а для того, чтобы, например, оберегать человека. Это были такие амулеты. Ну, а иногда серебряными могли быть печати. И, например, кольцо с печатью, с помощью которого можно сделать оттиск, например, на глине. Это тоже очень часто встречающаяся история. Серебро считалось материалом довольно особенным, магическим. И серебряный блеск, серебряный свет и материал серебро связывали с луной. Вот золото блестит, как солнце, а серебро блестит, как луна. Значит, серебро — это такой ночной материал. Луна вообще-то во многих культурах, во многих мифах считалась божеством. И, скажем, в Древнем Вавилоне, на Древнем Востоке был бог, который олицетворял луну, и звали его бог Нанну. Его вообще, на самом деле, по-разному называли в разных странах и в разных культурах. Но, например, в Вавилоне его изображали в виде старца с серебряной бородой. Ну, серебряная борода, по-другому седая борода, значит, это старик, значит, мудрый. Поэтому луна еще и была связана с мудростью точно так же, как и серебро. Серебру приписывали разные магические свойства, так же, как и луне. Возможно, из других выпусков подкаста вы тоже знаете, что была такая эпоха, она называлась романтизм, примерно 200 лет назад. Художники стали больше думать не о каких-то событиях, которые вот вокруг нас происходят, они больше думали о чем-то загадочном, о чем-то таинственном. Ну и что более таинственное и загадочное, день или ночь? Конечно же, ночь. Поэтому луна, на фоне ночного неба. Это один из самых любимых героев романтиков, романтических поэтов, ну и художников, конечно. Ну а потом романтизм любит то, что происходит редко. Вот луна на небе все-таки появляется не каждый день, и она такая изменчивая, и поэтому, конечно, она является очень привлекательным героем для романтизма. Ну и, конечно, ночью появляются в этом мире темные существа. Ну, какие это существа? Разные привидения, фантомы, что-то зловещее порой. И 200 лет назад очень-очень много интересных сказок и страшных историй появляется. Вообще считалось, что ночью свирепствуют вот такие вот ребят под названием вампиры, да. Они очень опасными считались. Ну, на самом деле, никаких вампиров, конечно, не существует. Как мы с вами, люди научного мышления, это прекрасно понимаем. Но в них долгое время верили, а еще верили, что их можно обезвредить с помощью серебра. Поскольку и золото, и серебро сияют, светятся, у них есть особая возможность действовать на темные силы, их нейтрализовывать, да их усмирять, сделать безопасными для себя. Поэтому считалось, что против вампира очень хорошо действуют серебряные пули. Ну или серебряный крест тоже можно показать вампиру, и он будет абсолютно безопасен с тех пор. На самом деле, если мы задумываемся, откуда же взялись такие представления о способностях серебра, то здесь нам действительно нужно обратиться к науке. Серебро обладает целебными свойствами. А если выражаться научным языком, антимикробным действием, антибактериальным. И, между прочим, современная медицина это подтверждает. Ну и отсюда возникла вера в то, что серебро — это что-то магическое, спасающее от темных сил. И вот теперь-то мы подходим к самому главному. Как серебро ведет себя в картинах, в живописи в первую очередь. И для этого нам с вами нужно перенестись в Голландию в 17 век. То есть это 350 примерно лет назад. Здесь можно увидеть две картины художника Вильма Хеды, а другая работа Вильма Калфа. Два художника, которые передают серебряный блеск с помощью серой краски. Они действительно пытаются написать предметы серебряного цвета. Серебряная посуда играла очень большую роль в голландской жизни. Конечно, серебряную посуду могли себе позволить далеко не все люди. И поэтому, если на картине появляется серебряный чайник, например, или серебряное блюдо, или серебряные ложки, то это означает, что человек очень состоятельный, очень богатый. Но это не единственное, что можно увидеть через предметы серебряного цвета. Вот этот металлический блеск, который мы видим отражающимся от поверхности сосуда, он говорит о том, как голландские владельцы этой посуды ценят порядок дома, чистоту и натирают такие сосуды до блеска. Таким образом, что можно даже увидеть свое отражение в этих сосудах, ну, буквально как в зеркале. Еще можно на таких картинах увидеть очень интересный предмет. Он тоже выполнен в оттенках серого, которые дают нам ощущение, что смотрим мы на действительно серебристый предмет. На картине Вильма Калфа стоит очень загадочная штука, которая называется наутилус. Наутилус — это раковина. В ней когда-то жил моллюск, но моллюска уже давно в этой раковине нет. Он поставлен на красивый специальный постамент, подставку, которая тоже часто делалась из серебра. И наутилус, ну, как его можно использовать? Это довольно хрупкий предмет, поэтому он скорее стоял на столе для красоты. Ну, а в картинах он напоминает о том, что внутри когда-то жил моллюск, но теперь уже не живет. То есть есть большое напоминание о том, что жизнь не будет длиться вечно, что люди должны думать о важных вещах, не терять время зря. То есть такой серьезный философский смысл в таких картинах появляется. Где сидит фазан? Вообще говоря, серебро в жизни людей играло разную роль. И в какие-то времена серебро было дорогим и, возможно, иногда даже более дорогим, чем золото, материалом. Ну, скажем, в Древнем Египте золота было очень много, а серебра меньше. Так что серебро ценилось не меньше золота. Ну а мы сейчас перенесемся в то время, когда серебряные предметы становятся очень привычной частью домашней жизни людей, ну, конечно, не крестьян, но аристократов и людей, которые, например, активно работают, хорошо зарабатывают. И это все приходится на 18 век. То есть мы постепенно с вами по времени продвигаемся ближе к нам, к сегодняшним дням. И на картине Франсуа Буше «Завтрак» можно увидеть семью, ну, кажется, очень дружную семью в таком уютном интерьере, которые сидят вокруг маленького столика. Буквально вся семья собралась, и глава семейства подносит к этому столику серебряную кофеварку. Здесь сошлись два очень дорогих объекта. Во-первых, сама кофеварка или кофейник, ну а во-вторых, ее содержимое. Дело в том, что кофе только-только начинают в это время пить, ну и это очень модный напиток. Вот сегодня это что-то совсем-совсем повседневное, а в те времена это было изысканным, дорогим и очень-очень необычным. Так что семья, которая пьет кофе, его глава семьи разливает из дорогого серебряного кофейника, это что-то особенно приятное, особенно торжественное, и это можно запечатлеть на картине. Так что вот такой серебристый блеск этого кофейника в каком-то смысле является главным героем этой картины. В комнате, где собрались эти люди, висят зеркала. Серебро в жизни человека – связаны еще и с жизнью зеркала и с желанием человека видеть свое отражение в этом самом зеркале. Зеркало и серебро связаны между собой очень-очень тесно. И историю с зеркалом мы сейчас очень коротко вспомним. Первые зеркала были металлическими. Металл, мы знаем, блестит. Но не от всякого металла будет отражение. И вот можно вспомнить, что археологи, ученые, которые из земли извлекают древности для того, чтобы узнать, как устроено прошлое, они находили довольно много зеркал, скажем, в Древнем Египте. Зеркала эти часто были, ну, например, медными, а реже они бывали серебряными. Как же можно увидеть отражение в таком зеркале? Его нужно отполировать как следует мелким-мелким песком. Но еще мы можем вспомнить, что отражается многое от поверхности хорошо отшлифованного камня. Ну, а некоторые породы камня буквально сами созданы для того, чтобы отражать свет. И одним из таких камней был обсидиан. Это черный, гладкий, глянцевый камушек. При желании в нем действительно можно увидеть свое отражение. Но самое интересное, конечно, начинается потом. И тут мы должны вспомнить об изобретении стекла. Стекло, согласно представлениям древних ученых-историков, да и сейчас, в общем, этому есть довольно много подтверждений, начинают делать египтяне. Появляется цветное стекло. А потом открывают стекло прозрачное. И делают это древний народ финикийцы. И вот стекло как раз нужно для того, чтобы получилось зеркало. Специальный мастер, стеклодув, выдувает стекло. Он сначала должен его расплавить на очень-очень мощном огне, превратить стекловидный песок в массу мягкую и, конечно, горячую. Затем накрутить на специальную длинную трубку. И в эту трубку дальше дуют для того, чтобы получилось, ну, что-то вроде воздушного шара, но, правда, этот шар уже не воздушный, да, он стеклянный. И после этого внутрь такого шара наливали олово. Олово – это металл, который тоже обладает таким серебристым металлическим блеском, и получалось зеркало. Правда, зеркало было непривычное для нас. Оно было выпуклым. И в картине одной из самых-самых знаменитых из написанных вообще в истории искусства, автор картины Ян ван Эйк, голландский художник, вот он написал такое выпуклое зеркало. Глядя на картину, можно сразу понять, как сложно художнику было работать. Ну а чем сложнее, тем интереснее, потому что в таком зеркале мир отражается выпуклым, то есть несколько искажается внешний вид этого мира, и художник должен очень правдоподобно и очень правильно это зафиксировать. И зеркало всегда было показателем богатства. До определенного времени, скажем, где-то века до 18-го, совершенно точно. И здесь мы попадаем с вами в дом очень состоятельных людей, с красивой дорогой обстановкой, одетых в дорогие меха, ткани. Ну а когда же все-таки зеркало стало привычным нам, и при чем тут серебро? Где сидит фазан? Для того, чтобы вспомнить историю зеркала и связать его с серебром, мы должны перенестись с вами в Венецию. Венеция – это очень красивый город, но вообще-то когда-то это была отдельная республика, такое самостоятельное, очень могущественное и богатое государство. И Венеция находится на берегу моря. Поэтому в Венеции жило много мореходов, торговцев. Они на кораблях ходили буквально по всему миру. Ну и за счет этого хорошо знали, в какой стране, в каком месте, что изобретают, что там происходит. И вот научились, посмотрев на то, что делают в других странах, например, в Голландии. В Голландии делали очень хорошие, но выпуклые зеркала. А вот венецианские стеклодувы придумали не выдувать стекло, чтобы получился шарик, в который потом заливают олово, а раскатывать его на пластине металлической, на бронзовой пластине, ну а потом уже и на серебряной. И именно на стекле, под которым есть серебряное напыление, лучше всего получается зеркало, в котором можно видеть свое отражение очень хорошо, оно плоское, оно не искажает всего того, что в нем отражается. И именно в Венеции художники будут писать картины с изображением красавиц, которые смотрят в зеркало, видят свое отражение, любуются им, ну а вместе с ними любуемся и мы. Но в таких картинах, конечно, зеркало не главный герой, это только возможность художнику с разных ракурсов, с разных боков показать красавицу, показать ее лицо, украшения серым, серебристо-серым в таких картинах будет жемчуг. Жемчуга в Венеции тоже было много. Носили жемчужные серьги, украшения в волосах, ожерелья. И был какой-то момент, когда пришлось даже запретить некоторым девушкам приобретать украшения из жемчуга, потому что ну как-то слишком роскошно они выглядели. И если смотреть на картины художников, то жемчуга там очень много. Он отливает таким красивым, серебристо-серым, иногда почти белым цветом. И, конечно, ты чувствуешь, как роскошно эта самая Венецианская республика. Возможно, вы знаете примету. Ну, во всяком случае, раньше в нее верили, что если зеркало разбилось, треснуло, то случится что-то нехорошее. Это считалось плохой приметой. Но это связано именно с тем, что серебро и зеркало – это очень-очень дорогое удовольствие, дорогой предмет. И, например, украсить свой наряд зеркальными кусочками считалось очень дорогим и очень модным решением. И вот, например, одна из королев, Анна Австрийская, ее сыном был самый-самый знаменитый французский король Людовик XIV, вот она заказала себе платье, украшенное разными драгоценными нитями, драгоценными камнями и, конечно, кусочками зеркала. Это было невероятным шиком. И ее даже некоторые ругали за то, что она, ну, так непомерно дорого одевается. То есть представьте себе, насколько это было и дорого, и красиво, и экстравагантно. Где сидит фазан? С помощью серебра непосредственно можно создавать рисунки и разного рода изображения. И тут мы вспомним о художнике, которого вы, наверное, знаете, если слушали другие выпуски подкаста «Где сидит фазан». Альбрехт Дюрер. Это художник, который жил в Германии. Жил он в XVI веке, был очень талантливым. Когда ему было 13 лет, он вообще-то учился на ювелира. И потом только решил стать художником. Но этот автопортрет, то есть изображение себя самого, он создал с помощью серебряного карандаша. Серебряный карандаш – это довольно хитрое приспособление. Давным-давно, еще в средние века, художники брали тоненькую серебряную проволоку, оборачивали ее иногда тканью, иногда зажимали его между деревянными пластинами и наносили штрихи, чтобы получился рисунок. Ну и дальше серебряный карандаш стал более удобным. Он, правда, приобрел форму как будто настоящего карандаша. Но в чем его особенность? Он очень тонкий и очень прочно ложится на лист бумаги. Так что, когда художник им рисует, у него нет возможности стереть те штрихи, которые он нанес. Поэтому художник должен быть очень внимательным, ну и, конечно, большим мастером, потому что ошибок он допускать не может. И вот теперь вы можете оценить эту работу. 13-летний мальчик, который еще даже не начал толком учиться на художника, создал такой автопортрет. Между прочим, особенность серебряного карандаша заключается в том, что штрихи, им нанесенные со временем, меняют свой цвет. Сначала они серые, такие серебристо-серые, бледно-серые, а потом они становятся более коричневыми. То есть цвет как будто теплеет, подогревается. Но рисовать можно было не только с помощью серебряного карандаша. Серебристо-серый штрих получался с помощью черного сланца. Сланец – это такая горная порода, она слоистая, и поэтому очень легко отделять вот эти слои камня и получать тоненькие пластины. И эти пластины потом тоже раскалывать на специальные полосочки и ими рисовать. Но самое интересное, конечно, дальше происходит, когда находят графит. Открывают графит в Англии в XVI веке случайным образом, когда после урагана из земли вырвало много-много деревьев, и под их корнями пастухи, которые ходили вот по этим окрестностям, нашли залежи какого-то черного материала. Сначала подумали, что это уголь, и попытались его поджечь. Но выяснилось, что этот материал черный не горит. Зато очень здорово пачкает руки, и если взять маленький кусочек такого материала и, например, на овечке специальный значок поставить, потому что, ну, нужно как бы овечку отличить свою от чужой, и специальный значок, например, на ее шерсти нарисовать. И вот этим самым графитом оказалось это делать очень удобно. Ну, в общем, стало понятно, что с помощью графита можно очень здорово рисовать, и сейчас графитными карандашами пользуются абсолютно все. Это тот материал, который очень прочно вошел в нашу жизнь. Ну, а касательно рисунка, что же это такое в жизни художника, жившего 500 или 600 лет назад? Это всего лишь подготовительная работа. То есть Альбрехт Дюрер, который делал этот автопортрет, он не собирался его продавать. И большинство художников делало такие тонкие и точные рисунки только для того, чтобы потренироваться, отработать какие-то сложные моменты, а затем уже в картинах их использовать и легко с ними справляться. Ноги, еще не ноги, знаю. Серый можно изобразить с помощью смешения белого и черного, но зато какие разные получаются эффекты. И есть картина Тициана Вичеллио, или просто Тициана, одного из крупнейших художников Италии. Он писал разные картины, но прославился больше всего парадными портретами. Парадный портрет Это портрет, на котором показан человек во всей красе. Портрет, на котором нужно подчеркнуть все достоинства человека, рассказать, кто он, какую должность занимает. Ну а еще, например, было важно рассказать об его победах, об его смелости, об его доблестях, но особенно если на портрете какой-нибудь военачальник или король, который очень часто возглавлял большие военные походы. И здесь перед вами на картине император Карл V, одно из самых больших государств, существовавших 500 лет назад, была Священная Римская империя. И Карл V был ее предводителем, императором. И в 1547 году он одержал очередную победу, очень важную для своего государства, и художник Тициан написал императора, сидящим на коне в доспехах металлических, которые сверкают, блестят. Там есть и желтый металл. Ну, конечно, это не золото, скорее всего, это медь, но сам факт того, что перед нами вот такой закованный в броню полководец, говорит о том, насколько он смелый и великий. По законам парадного портрета эти знаки считываются именно так. Где сидит фазан? Вообще, если мы говорим с вами о серебре, использующемся во внешнем виде человека, то сталкиваемся с очень интересными противоречиями. Вот здесь серебристый блеск, оттенки серого говорят о том, какой великий и смелый император. А если вспомнить, что такое одежда серого цвета в это же самое время, это одежда очень скромная, одежда бедняков, потому что бедняки обычно одевались в небеленый лен, да, лен – это растение, из которого делается ткань. И вот в естественном своем варианте лен вот такого серовато-бежевого цвета. Или в шерсть одевались, которая тоже была серой, если ее специально не красить. А красить было довольно дорого одежду, поэтому самые скромные, самые бедные люди носили одежду серого цвета. Поэтому серый цвет – это еще и цвет бедности и скромности. Но когда я покажу вам картину Жана Оноре Фрагонара, которая называется «Поцелуй украдкой». Она, между прочим, висит в Эрмитаже в Санкт-Петербурге. Так вот, мы здесь с вами видим девушку, в общем-то, тоже в сером платье. Но бедняжечкой мы ее точно с вами не назовем. Кажется, она внутри очень красивой, уютной комнаты. У нее в руках красивый шарф. В общем, девушка, кажется, радуется жизни, тем более, что выбежала в комнату для свидания с кавалером. На ней удивительного цвета платье. Если мы скажем, что это платье серое, то как-то мы будем не очень точны. На самом деле серый цвет очень отличается в зависимости от того, какая ткань используется для этого серого цвета. Вот есть материал, который называется шелк, и еще есть материал атлас. И та, и другая ткань очень здорово отражают свет от себя. И кажется, что ткань переливается, сверкает. То есть как будто девушка целиком одета в серебро. Это было очень модным когда-то, когда жил Жан-Оноре Фрагонар 300 лет назад. И поэтому мы, глядя на такую девушку, понимаем, что одета она, ну, буквально по последней моде. Мы, с одной стороны, говорим про серебро, с другой стороны, говорим про серый. И действительно, очень часто они совершенно неотделимы друг от друга. Но в некоторых случаях мы однозначно можем сказать, видим серый, и про серебро разговора нет. Вот, скажем, художник Рембрандт, голландский художник, он писал портреты. Вообще, Рембрандт был настолько успешным и популярным художником в определенный момент своей жизни, что любой богатый и знатный человек считал, ну, буквально необходимым заказать портрет у Рембрандта. То есть, если ты себя уважаешь, если у тебя много денег, иди к Рембрандту и заказывай портрет. И можно видеть разные портреты, но у них у всех есть общие черты. Там много черного, много серого цвета. Черный цвет был очень моден в то время. Его носили знатные люди, купцы, и носила черный цвет почти вся Европа. Белый воротник очень здорово подчеркивал этот строгий черный цвет костюма. Ну а в картинах в некоторых случаях сквозь кружевной белый воротник черный просвечивается. И тогда получается смесь черного и белого, а значит серый цвет. И вот этих цветов Рембрандт достигал довольно простым способом. Он использовал уголь или жженые кости животных, которые смешивал с цинковыми белилами, то есть это разновидность белой краски, белого пигмента, ну и у него получался красивый, сложный серый цвет. Где сидит фазан? Вообще, когда мы говорим о сером цвете, иногда могут возникнуть мысли о том, что серый цвет печальный. Он далеко не всегда в нашей голове вызывает мысли о чем-то роскошном, дорогом, изысканном. Серый значит унылый, значит грустный, скучный. Ну, правда, бывают такие у нас представления о сером цвете. Говорим, серый день, серая погода, да, серость какая-то вот за окном, когда дождливо. И это вполне справедливо. Серый цвет и в искусстве иногда связан с чем-то печальным, с чем-то трагическим. И, например, один из самых-самых известных художников XX века, Пабло Пикассо, написал одну из важнейших для целого столетия картин. Картина называется «Герника». Эта картина посвящена очень трагическому событию. Оно произошло почти 90 лет назад в Испании. Пабло Пикассо был испанским художником, хотя большую часть жизни он прожил во Франции. Именно поэтому мы иногда говорим «Пикассо», помня, что он испанец, а иногда говорим «Пикассо», потому что он жил во Франции, ну и французы называли его именно так. И то, и другое правильно, если что. Так вот, Пабло Пикассо очень внимательно следил за тем, как живут испанцы, что происходит в Испании. Но, к сожалению, в Испании случилась гражданская война. И один из испанских городов в одну ночь буквально был разрушен. Погибло очень много людей, и Пабло Пикассо решил написать об этом картину. Назвал ее по имени того самого города, который пострадал в войне, город Герника. И вот здесь мы видим плачущих, страдающих людей, а в центре Пикассо изобразил кричащую лошадь, которая как бы выражает страдания всех тех, кто погиб на этой войне и конкретно пострадал в этом городе. Но Пикассо использовал именно серый цвет. И когда у него спросили, почему же он решил выбрать эти оттенки, он сказал, что это оттенок печали, скорби и оттенок пепла, в который превратился погибший город. Где сидит фазан? Мы сегодня с вами выяснили, что серебро и серый цвет ну, настолько разнообразные, настолько долго живущие в искусстве. С одной стороны, серебряный блеск дорогих материалов, тканей, металлов. С другой стороны, серебро очень тесно связано с образом зеркала в искусстве. Серебро и серый цвет – это и про печаль, про что-то тихое, способствующее размышлению. Ну и, конечно, серебро и серый цвет – это смесь белого и черного. Кажется, двух цветов, у которых вовсе нет своего цвета, своего оттенка. Но это не значит, что в них нет смысла. Вот мы сегодня постарались с вами эти смыслы узнать. Одним из самых знаменитых художников прошлого XX века был Энди Уорхол. Он жил в Америке и работал в стиле поп-арт, или по-другому популярное искусство. Он изображал то, что окружало людей в обычной жизни. Это были банки с супом, бутылки колы, бургеры. Он делал портреты звезд Голливуда. Любимым цветом Уорхола был серебряный. Он даже носил парик с серебряными волосами. Свою мастерскую в центре Нью-Йорка он называл «Серебряная фабрика». Почему серебряная? Да потому что все предметы на фабрике были серебряного цвета. Стены, полы, мебель, даже туалет. В Попробуйте с помощью фольги сделать любой предмет из нашей обычной повседневной жизни, которым вы пользуетесь или пользуются ваши друзья. Это может быть стаканчик для кофе на вынос, сэндвич, мобильный телефон, ну или все что угодно, что придет вам в голову. Свои работы и подписи к ним присылайте в наш чат-бот, который называется «Hello, Гусь-Гусь, нижнее подчеркивание, бот» или «Привет, Гусь-Гусь». Это был бонусный эпизод подкаста «Где сидит фазан». Как и все остальные выпуски, мы сделали его вместе с Домом культуры ГЭС-2. Спасибо Дому культуры, спасибо Алине Аксеновой и спасибо всем, кто нас слушал. Над подкастом работали редактор Лиза Марантидия, звукорежиссер Алиса Сливинская, фактчекер Михаил Трунин, выпускающая редакторка Таня Салата. Джингл нам написал Сережа Дмитриев, а обложку нарисовала Вера Хохлова. Всем спасибо, всем пока.